По сравнению с тогдашним временем, в первом столетии нашей эры путешествовать было легко. Хорошие римские дороги охранялись римскими солдатами. Эти дороги и безопасное передвижение по ним послужило и распространению Евангелия. Христиане, побуждаемые послушанием Господу, евангелизировать мир, начали передвигаться во все стороны с доброй вестью о спасении через веру в Иисуса Христа. Но в их путешествиях они встречали две проблемы. Первое, им было трудно найти место для ночлега и остановки. И второе, им мешали люди, выдающие себя за христиан, а в действительности только обольщающие народ. По сторонам римских дорог, конечно, были гостиницы, но их владельцы были часто нечестными и злыми людьми. Эти караван-сараи были грязны, комнаты полны вшей, и проституция занимала большую часть дохода. Христиане поэтому искали дома единоверцев, где они могли бы остановиться. Щедрое гостеприимство христиан стало известно и религиозным мошенникам, которые были рады найти бесплатное питание и ночлег. Еще хуже, эти люди использовали доброту хозяев еще и для распространения многих своих ложных учений о Христе. Была найдена копия инструкций о гостеприимстве в христианских домах из первого столетия. Они распространялись среди церквей того времени. Вот некоторые из них. Апостол не должен останавливаться в одном доме больше одного дня, или, если необходимо, два. Когда он покидает дом, ему следует дать пропитание на длительность следующего пути. Но если он попросит денег, то он ложный пророк. Дальше. Если пророк утверждает, что он говорит по вдохновению Духа Святого и просит денег или чего-либо другое, ему следует отказать, за исключением, если есть уверенность и факты, что деньги нужны для людей в нужде. Простым христианам не следует оказывать бесплатное гостеприимство больше двух или трех дней. Если кто хочет остаться дольше этого, он должен работать для своей поддержки. Раннее христианство знало, что религия, и особенно ложная, может быть использована для злоупотребления людей и для получения пищи и денег за ничто. Иоанн написал свое второе послание, чтобы предупредить женщину-христианку о таких людях. Хоть имя Иоанна во всем этом письме не упоминается, авторство его принималось уже всегда ранней церкви. В первом стихе он называет себя старцем. Это следует относить к его позиции в церкви, а не к возрасту. Как старший, его обязанностью было предупреждать церкви против ложных учений. Письмо это адресовано избранной госпоже. Иногда предполагают, что это выражение больше означает церковь, чем личность. Причиной этого мнения приводилось высказывание Иоанна, которых я люблю в истине. Но у нас не будет трудности, если мы поймем, о какой любви Иоанн здесь говорит. Это не эмоциональная любовь и не та, о которой мы слышим во многих мирских песнях. Это божественная, Божья любовь. Решение помочь кому-либо в нужде. Эта практическая помощь является здесь через письмо Иоанна. Он, вероятно, посетил эту женщину и поэтому упоминает в письме ее детей. Она имела минимум три. Иоанн пишет в 4 стихе: «Я нашел из детей твоих, ходящих в истине». Из этого можно заключить, что по крайней мере двое следовало Христу и минимум один нет. Часто встречается один непослушный ребенок в семье, Иоанн это тоже заметил. Упоминание детей в письме Иоанна является, между прочим, хорошим примером для нас думать о детях и семьях тех, которым мы пишем письма, и за них молиться. Особая цель этого письма Иоанна заключается в предупреждении против обольстителей. Он описывает их учение двумя аспектами. Во-первых, такие обольстители не исповедуют Христа, пришедшего во плоти. Стих 7. Греческий оригинал этого текста подразумевает здесь, что Иисус Христос – тот, который в будущем придет в физической плоти. Истина, что Иисус вернется на землю в видимой форме, часто отвергалась и подвращалась неверию. Некоторые думали, что возвращение Христа совершилось в день сошествия Духа Святого во время Пятидесятницы. Другие говорили, что Иисус вернулся невидимо во время разрушения Иерусалима в 70-м году нашей эры. Также встречались и многие другие вариации этого ложного учения. Греческое слово, часто употребляемое в местах, говорящих о пришествии Христа, «пораусия», всегда имеет в виду физическое явление. Хороший пример этого мы видим в письме апостола Павла к Коринфянам, когда он пишет им на их критику, что его личное присутствие незначительно в их церкви. 2 Коринфянам, 10 глава, стих 10. И для выражения «личное присутствие» Павел употребляет здесь это греческое слово «пороусия». Мы в заблуждении, если говорим, что Христос уже вернулся, или если думаем, что Он не вернется физически. Многие, живущие в Израиле в первом веке, не верили, что Иисус был действительно Богом, ставшим человеком и посетившим землю для спасения нас. Но их неверие не могло ведь изменить факта. Также неверие в то, что наш Господь Иисус вернется в мир, не задержит Его пришествие. Второй знак ложного учения в дни Иоанна был тот, что эти соблазнители заходили слишком далеко и не оставались в рамках учения Христа. Некоторые утверждали, что нашли в Писаниях скрытые знания, о которых другие люди ничего не знали. Другие настаивали на том, что имели какое-то особое откровение от Бога. Иоанн добавляет, что такие обольстители так далеко погрузились в свои личные идеи, что оставили Бога позади. «Такой не имеет Бога», — говорит Иоанн в 9 стихе. Все христианское учение основано на жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Евангелие ясно и просто говорит нам, кто Он и что Он сделал. И доктрина, утверждающая, что Иисус не был истинно Богом и истинно человеком, ложна. Всякое отвержение того, что Иисус умер для нашего спасения и воскрес для нашего оправдания, тоже ложно. Мы не можем идти за границы жизни и смерти Христа, ища какие-то особые пути спасения. Даже в первом веке религиозные фанатики ходили из дома в дом и старались обольстить и отвергнуть людей от Христа. В те дни христиане собирались в частных домах, потому что специально для этого помещение еще не было построено. Поэтому принятие таковых людей в дом означало содействие им. Это давало им возможность распространить их лжеучение. Таким путем новая церковь может быть легко расколота и введена в заблуждение, а это мешает делу Божию. Иоанн пишет в 8 стихе о опасности потерять то, над чем мы трудились. Он говорит, что вся работа может стать напрасной. С другой стороны, если эта госпожа, которой писал Иоанн, будет осторожна и не допустит таковых в дом и к другим верующим, она будет благословенна и награждена Богом. Стих 8. Если Иоанн пишет в 10 стихе, «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом», то это не значит, что христиане должны закрывать дверь своего дома перед неверующими. Иоанн имеет в виду только представителей ложных сект, ходящих из дома в дом и пытаясь войти. По отношению к таковым, Иоанн добавляет в 10 стихе «не приветствуйте его». Эта фраза означает больше, чем только несколько слов. Это подразумевает приглашение в дом и за стол. По профессии Иоанн был рыбаком, и ему было нелегко писать письма. Он был рабочим, а не ученый, как, например, Павел. Он заканчивает свое письмо просто словами «многое имею писать вам, но не хочу на бумаге и чернилами». Стих 12. В те дни чернила делались обычно из сажи и смешивались с водой. Эта масса затем сгущалась древесной смолой. Бумага была тоже не таковой, как сегодня. Она импортировалась из Египта и делалась из папируса, камыша, растущего по берегам Нила. Когда Иоанн заканчивал свое письмо, то, читая эти последние слова, кажется, будто дети окружили его, по всей вероятности, спрашивая, кому он пишет. Итак, Иоанн добавляет еще одно последнее предложение. «Приветствуют тебя дети, сестры твоей избранной». Это единственное послание, упоминающее детей в таком именно смысле. И также единственное, в котором дети передают привет своей тете. Такой простой стиль письма только еще раз доказывает нам, как Дух Святой использует своих служителей со всеми их способностями, чтобы наставлять и поучать своих детей.